stopped long ago. When your eyes met mine, the world seemed cast in gold. Why at this moment I now face the face. Посвященное представлению о времени в философии Аристотеля. Первая лекция позволила создать, описать, очертить общий контекст физики Аристотеля и, соответственно, создать поле, концептуальное философское поле, куда мы и поместим представление о движении. Аристотель называет, определяет время. Аристотель определяет время как меру или число движения. И вместо того, чтобы начинать с этого определения, предыдущую лекцию мы посвятили тому, чтобы понять и представить в своих общих чертах, как движение соотносится с общим представлением о физике. И в этом исследовании мы подготовили почву для того, чтобы поговорить, собственно, о времени. Напомню, что для Аристотеля физика – это наука, которая изучает величины или меры, движение и время. То есть физика, по сути, представляет собой комбинацию тех же самых составляющих, которые входят в дефиницию аристотельскую времени, поскольку время есть мера движения, а физика изучает время, движение и меру, или величины. Соответственно, мы оказываемся, когда мы говорим о времени, в самом центре физики Аристотеля. Соответственно, физика и время – это не просто два близких поля исследования, по сути, наука о природе и наука о времени представляют собой нечто единое, цельное, нераздельное, поскольку и физика посвящена времени движения и мере, и само время определяется через меру движения. Мы попытались на предыдущей беседе набросать представление, такие общую топологию движения, физики, какую роль, какую функцию играет недвижимый двигатель в движении, разобраться немного в парадоксах движения, в интеллекте движения, в движении как таковом, в движении в возможном движении. То есть снова у Аристотеля, как ранее у Платона, мы намечаем разные возможные определения самого движения, когда, как раньше, мы видели разные темпоральности. Еще мы, хотя еще мы не говорили, собственно, о времени у Аристотеля, мы только подходим к этому, но уже можно сказать, что поскольку время – это мера движения, то само движение у Аристотеля неоднозначно, что мы можем так же, как когда-то у Платона мы выделили три темпоральности, темпоральность вечность и темпоральность времени, и темпоральность хоры, также можно сказать, что существует три модуса движения у Аристотеля. Один модус – это движение интеллихийное или движение к недвижимому двигателю, то есть движение, которое направлено в сторону его остановки. Это есть движение к цели или к началу, к тому, что является началом движения, и это движение к истоку, движение, которое сам неподвижен. И вот это антилихийное движение мы соотнесли, собственно, с природой как целью, с телеологией движения, с движением внутрь, с таким движением, которое прекращает движение. И здесь как раз можно сказать, что мы имеем дело с имманентным представлением в духе радикальной имманентности всей философии Аристотеля, с имманентным представлением о вечности, которая не предшествует наличию становления, а которая находится в центре этого становления. Но само по себе этому становлению не подлежит и одновременно его же движет. То есть становление становится благодаря тому, что есть нечто вечное и неизменное в его центре. Так вот, одно из движений – это движение к телосу, или движение по модусу интеллихии, или одновременно можно сказать, что это движение самого движения к неподвижности и одновременно к тому, что является двигателем движения. Второе движение, промежуточное движение между этим движением к неподвижному, есть собственно движение, и есть еще возможность движения, которая заключается в могуществе или возможности, в дюнамис по-гречески, в той возможности движения, которая представляет собой материя, гюле. То есть материя есть возможность движения и, если угодно, само движение в его предпосылках. То есть есть предпосылки формальные, которые связаны с недвижимым двигателем, есть предпосылки гелетические, материальные, которые представляют собой само движение, но это движение как возможность движения неподвижно. Оно возможное движение, и в этом отношении оно представляет собой антитезу неизменности недвижимого двигателя, но это неподвижность иная. Если неподвижность недвижимого двигателя полная, то неподвижность самого возможного движения, она пустая, эта неподвижность. И она всегда, всякий раз, как только на эту неподвижность изначального движения, материи как движения, падает луч действительного, сразу же мгновенно, непосредственно соприкоснувшись с актуализацией, это движение начинает становиться подвижным. То есть вот материальность привносит подвижность и изменяемость в формы. И, соответственно, вот такое крайнее, можно сказать, есть неподвижный двигатель, есть возможность движения, есть само движение, которое как раз промежуточное, мы уже о нем говорили, тут не смогли его описать, в силу того, что нам не хватало представления возможности движения. И вот это движение, которое уже становится актуальным, а соответственно, это та возможность движения, которая сталкивается с действительным двигателем, с действительностью, вернее, двигателя, это актуальное движение, с одной стороны, с точки зрения двигателя и постоянно включающую в себя потенциальность или возможность с точки зрения материи, вот это движение, собственно, и называется движением в промежуточном смысле. Оно движение вещей, прагмата, это движение того, в чем уже присутствует и форма, и материя. В то время, когда недвижимый двигатель соответствует чистой форме или форме форм, а чистая материя соответствует лишь возможности движения. Но поскольку имманентное состоит как раз из сочетания, имманентная или природа состоит как раз из сочетания форм и материи, и собственно природа, и, как говорил Аристотель, является форма, то есть сам недвижимый двигатель и есть природа в собственном смысле. Но в этом смысле природа неподвижна. И тем не менее, она есть движение во всех трех измерениях. Это и движение к центру, это движение периферии, это движение, если угодно, от центра. Движение, которое падает в потенциальность, как вещь разлагается за счет своей материальности на составляющие, включенные в некую ауру движения, не имеющего даже такого кругового характера. Иными словами, мы можем разделить движение на три модуса, если угодно. Не так, как сам Аристотель говорит о движениях качества, о движении места, а распределить движение по онтологическим векторам. Есть движение центра стремительно, это интеллигийное движение. Мы соотнесли его с посвящением или с рывком вещи к своей чистой форме, где осуществляется необратимая победа вещи над своей материальной субстанцией и укрепление ее в вечной форме. Это так вещь движется, рвется по вектору своей интеллигии. Это тоже движение. Есть это движение центростремительное, есть движение по кругу, орбитальное. Это как раз движение, которое представляет собой сочетание действительности движения и возможности движения, и есть движение как возможность движения, которое можно уподобить центробежному вектору и рассеянию, даже рассеяния действительности или вещей в потенциальности. Вот такое движение, которое не к центру не движется, не удерживается на орбите вокруг центра. В таком движении влияние недвижимого двигателя минимально, и поэтому это движение уже выпадает из структур и интеллихий, и орбитального вращения. Это центробежное движение за пределом орбит, на которых двигаются вещи, планеты, существа, рода и виды, воплощенные в действительное присутствие. Вот за этим пределом не царство полной неподвижности, а наоборот, движение там приобретает максимально хаотический характер, там все подвижно. Материя, когда она движется от действительной вещи к чистой материи, она начинает как раз бурлить. Она начинает образовывать вихри и водовороты, сорвавшись с своей орбиты, но двигаясь не к центру, а от него, вещь попадает в некий водоворот, в воронку хаотического движения, которая находится, это третья форма, третий кинетический модус, который представляет собой переходный процесс от орбитального движения по кругу к полному небытию в материи, но прежде чем достичь этого небытия, еще происходит процесс диссипации или рассеяния. Материальность подтачивает вещь и заставляет отдельные части этой вещи, распавшиеся, мертвые вещи, распавшиеся на составляющие, уже не принадлежащие никакому целому, бешено двигаться, бешено меняться. Поэтому на грани полной остановки движения в чистой потенциальности существует еще поле бешеного ускорения распавшихся частиц. И вот эти частицы, которые утрачивают связь с целым, поэтому частицы, но уже частицы неизвестно чего, они еще некоторое время бурлят, сталкиваются и ускоренным образом циркулируют, даже циркулируют слишком громко, циркулируют движение по кругу, а именно хаотически носятся по периферии за пределом орбиты, где находятся вещи. Вот самое внешнее из вещей граничит с этой территорией энтропии или распада, рассеяния, где вещь еще не полностью исчезла, но исчезает, стремительно исчезает, ускоряясь в своем распаде. Вот это мы так приближаемся к третьему движению или к движению как возможности движения. Вот эту топику более-менее мы описали в предыдущей лекции. Теперь, прежде чем перейти, собственно, ко времени, мы необходимо еще обратить внимание на такую тему, как конечность и бесконечность. И вот в своем определении как раз науки о природе Аристотель говорит, что наука о природе имеет дело с величинами, движением и временем, о чем мы говорили, и каждая из которых, то есть величина, движение и время, с необходимостью должно быть или конечным, или бесконечным. Он экостен ананкайон э апейрон э пеперасменон эйнай. То есть каждая из этих должно быть либо апейрон или пеперасменон. Апейрон и пеперасменон – это два греческих слова, которые происходят из очень важного греческого философского термина «перос». Вот это «перос», которое отрицается в «апейрон», утверждается в «пеперасменон», здесь «перос» – основной корень. Это основа. «Перос» – это граница или это отдельность, это конечность одновременно, то есть законченность, обладание пределами, определенность. И в греческой философии, и у Платона, и Аристотеля максимальным бытием наделено как раз не то, что бесконечно, а то, что окончено, потому что само бытие уже есть первая граница, оно бытие граничит с небытием, и, соответственно, оно обладает перос, границей. Та граница, которая отделяет небытие и бытие, вернее, бытие от небытия, это граница, потому что небытие есть апейрон, оно ни с чем не граничит, у него оно никак себя не отграничивает. А вот бытие, оно ограничено небытием, и поэтому оно имеет перос, поэтому оно является пеперасменом. То есть оно имеет границы, и оно конечно в своей структуре, потому что у него есть границы, перос. И вот эти границы отграничивают бытие от небытия, и поэтому бытие является самым общим, самым первым и самым начальным, но конечным. Вот это очень важно. Либо бесконечность, либо бытие для греков. У них не может быть бесконечного бытия. И если бытие, то оно уже конечно, потому что оно не небытие, это еще променит. Парменид сказал, что бытие есть, а небытия нет, и в этом отношении между бытием и небытием лежит граница, перос. Соответственно, каждая вещь в физике должна быть по Аристотелю либо апейрон, то есть либо принадлежащая больше к небытию, либо должно быть пеперасменом, то есть иметь эти пределы. Соответственно, бесконечность или апейрон по Аристотелю, вот это уже важно, не есть ни сущность, ни начало. То есть апейрон по Аристотелю не может быть ни источником наличия, ни какой-то сущностью. Это вытекает, поскольку апейрон для Аристотеля или бесконечность, неограниченность, беспредельность соответствует материи, то материя для Аристотеля это не природа, и она ничего сама не порождает, а порождает лишь все и стремится к порождению именно форма, и природа, как мы видели, это форма, а не материя. Поэтому форма мыслится как нечто конечное, как перосменом, как то, что обладает перос, границами, а материя, наоборот, как апейрон, как не имеющая границ. Можно сказать так, что в радикальной имманентной онтологии Аристотеля конечная как форма и бесконечная как материя составляют весь этот горизонт и имманентности, причем началом или принципом или образующей активной деятельной частью является перос, пеперасменом, то есть форма, а апейрон, материя, ничего из себя не порождает. И, соответственно, весь материя, как апейрон, способна только поглотить, растревожить и рассеять форму. Материя совершенно стерильна И одновременно она участвует в действительности тел, будучи привлекаемой или активируемой формой. Поэтому не беспредельность, она получает бытие и входит в состав сущего, он под воздействием формы. Само по себе бесконечность не присутствует. И здесь очень интересное есть определение у Аристотеля, что такое бесконечное. Очень интересное, очень важное для понимания и структуры движения, и структуры материи, и структуры вообще греческого мышления, аристотелевского в частности. Аристотель говорит, бесконечно не то, вне чего ничего нет, а бесконечно то, вне чего всегда есть что-нибудь. По-гречески это звучит «у гар», «у меден», «экзо», «ало у аейти», «экзо исти», «тоуто апейрон эстин». То есть не то, вне чего ничего нет, а то, вне чего всегда есть что-нибудь, то и есть бесконечное. Иными словами, бесконечное – это совсем не сумма конечного. Это совершенно не полнота, наоборот, это такая предельная пустота, которая позволяет быть активированной именно в силу того, что она сама чисто потенциальная. То есть мы можем всегда активировать что-то новое из бесконечного, именно потому, что она, по сути дела, в себе ничего не содержит. И любое появление всегда будет выходом из бесконечности. Любая актуализация всегда будет выходом из бесконечности. То есть бесконечность, еще раз давайте вдумаемся, это не то, вне чего ничего нет. То есть бесконечность – это не полнота и охват, а то, вне чего всегда есть что-нибудь. То есть бесконечность всегда ограничена, если угодно. Беспредельность всегда ограничена собственной беспредельностью. Она всегда, беспредельность готова принять какую-то форму, но сама форма не имеет. И она не является совокупностью всех форм. То есть все формы не составляют конечность. Все формы составляют форму форм, то есть недвижимый двигатель. Бесконечность же, как материя, всегда имеет что-то помимо себя. Как Аристотель говорит, вне чего всегда есть что-то. Алло эй, аейти экза эсти. То есть вне чего всегда есть что-то, по ту сторону чего всегда есть что-то. По ту сторону в каком смысле? Ну не в смысле трансцендентном, а в смысле имманентном. То есть материя всегда здесь, бесконечность всегда здесь, но она никогда не нечто из того, что есть. Все то, что приходит к действительному бытию, выходит из бесконечности, выпадает, изымается из бесконечности. Бесконечность – это не сумма действительного, а это наоборот – всевозможность, которая переводится в действительность всегда лишь частями. И поэтому, когда что-то появляется, это то, что появляется, всегда появляется за пределами бесконечности. Соответственно, это некий фундамент имманентности, материальный фундамент имманентности – это аперон. И еще очень важное определение. Бесконечность – это то, что бесконечное не сущность и не начало, а акцидент, то есть некоторое дополнительное, нечто дополнительное. Здесь следует сказать, что у Аристотеля есть понятие категории, то есть то, что приложимо к сущности. Главная категория первая – то, то есть то, что есть сама вещь, это уси, это ее сущность, это первая категория. Но к этой категории прикладывается сколько, где, когда, активное, пассивное, какое. И вот эти категории все определяют действительное сущее. И вот эти категории, они встроены в сущность вещи. В любом, даже если не только первая категория, которая определяет тоти эн эйнай, то есть не спрашивает о том, что это за вещь, квидитес по латыни. Вот помимо этой квидитес, помимо этой усии, помимо сущности вещи, есть еще другие категории, которые неразрывно сопряжены с усией. Они могут меняться, но они имеют отношение к усии, к вещи. Например, есть квидитас кошки. Это кошка, сама кошка. Усия – это кошка. А какая кошка? Она может быть большой, маленькой, старой и молодой котенком. Она может быть белой, черной, рыжей, но она не может быть зеленой. Поэтому, хотя качество поион, то есть какое определение качества, какая кошка, это может варьироваться, но на самом деле есть некие границы, которые исключают. Кошка не может быть, например, с собачьей мордой, с крыльями, или зеленой, или невидимой, или неподвижной, или стеклянной. То есть вот эти определения живой, полноценной кошки, они выпадают за пределы качества. Соответственно, несмотря на вариабельность определенных качеств, или кошка может быть здесь, и не здесь, но она не может быть под водой, она может быть в одном месте, скажем, земли, в другом месте, но она не может быть на небе или под водой. Вот этот топос, он несопоставим с сущностью кошки. Таким образом, все категории определяют некоторые фундаментальные свойства вещи. Но есть нечто, что является случайным для этой вещи, и что не определяет ее как таковую ни в каком смысле, ни с одной, нечто некатегориальное. Вот это нечто чем-то некатегориальным по Аристотелю является такое понятие, как сюмбебикос, то есть нечто, что сумбайно — это глагол, байно — это ступать, наступать, сумбайно — это то, что оказывается в том же самом месте или в той же самой ситуации, но не принадлежит той сущности или той вещи, о которой, или тому существу, о котором идет речь. То есть это в каком-то смысле можно сказать, что это совпадение, что в падение что-то впадает, и совпадение — это когда одно впало и другое впало, и они совпали. Одно наклонилось, другое наклонилось, они оказались вместе. Но оказались они как в каком-то смысле не то что уж полностью случайным образом, но таким образом, который не отражает сущность ни одной вещи, ни другой. И вот это называется по-латыни акциденцией. Когда мы говорим свойство русское, обычно мы переводим слово акциденция как свойство. Но мы как раз фундаментально нарушаем главную семантическую идею Аристотеля в определении сюмбебикос. То есть сюмбебикос — это как раз то, что совпало. То есть это нечто разное и необязательное. Оно не обязательно ни для одной вещи, ни для другой вещи. И оно может быть, а может и не быть. И оно для сущности вещи и категории этой вещи, которые сопряжены с сущностью вещи, вот это некоторое случайно. Когда мы говорим свойство, получается, что это свое, для вещи свое. И скорее как раз категории будут свойствами, потому что категории связаны с тем, что является своим, то есть неотчуждимым, собственным. И вот эти собственные свойства вещи – это скорее категории. Вот как раз качество, количество, время, место, пассивность, активность, страдательность, созидательность. Вот эти категории, точнее по-русски назвать свойством. Но тогда как назвать сюмбебикос? То есть вот те совпадения, которые оказываются в вещи, рядом с вещью, в составе вещи или в том же месте, времени, или в каких-то качествах. Вот это для нас в русском языке такого слова не существует. И, в общем, пользуются переводчики, вот Карпов в переводе физики использует слово «совпадение» для перевода «сюмбебикос» кое-где. Ну, явно, что слово «совпадение» для нас имеет... Это как «акказия», вот «акказия» латинская, это тоже «упало», где-то «упало» рядом, «совпало». Но тоже вот здесь «выпадение», не столько даже «совпадение», сколько «выпадение», «акказия». «Выпало» так, получилось, «акказия». Иными словами, слово «синтепикос» не переводится. Вот когда мы говорим о Мартине Хайдегере и о том, как он обращается с немецким языком, в каждом слове выглядывая, всматриваясь в каждом слове в его корень, в его основу, в его старогерманское значение, в его вплоть до индоевропейских корней, то совершенно очевидно, что говорить на немецком языке в философском ключе становится труднее, потому что каждое слово оно отсылает к глубинным фундаментальным смыслам, в том числе этимологическим. И также Хайдеггер предлагает рассматривать греческое. И в конечном итоге аристотелевский текст на греческом и аристотелевское обращение с греческим языком и обращение Хайдеггера с немецким языком – это очень близкие вещи. И, соответственно, нам кажется, что Аристотель писал ясно, излагал все ясно, а Хайдеггер трудно, и поэтому Хайдеггер почти не переводим, а Аристотель мы легко переводим. Вот это ошибка. Аристотель также переводим или не переводим, как Хайдеггер. Ни больше, ни меньше. То есть, если мы Хайдеггера способны адекватно перевести, а не так, как обычно происходит, если мы можем понять и верно передать его мысли на других языках, значит, в принципе, мы способны точно так же, такую же работу проделать с Аристотелем. Но если нас затрудняет вот этот анализ глубинного значения слов или понимание неологизмов, таких как, например, антилехия или усия у Аристотеля, а у него фактически все является неологизмом, даже если он использует привычные для грека слова, он вкладывает в них свой особый философский аристотелевский смысл. Соответственно, это для чего я говорю? Для того, чтобы все это предисловие к тому, что Аристотель определяет аперон беспредельное как «синтепикос». То есть бесконечность, она не сущность, не начало, но акциденция. Бесконечность как бы примешана к бытию, но никоим образом не является ни его началом, ни его необходимой составляющей. Оно является по совпадению. То есть, в принципе, главное и сущностное, изначальное и одновременно целевое – это перос, то есть это ограниченное, то есть конечное в каком-то смысле. Вот это конечное – это и есть то, что есть как таковое. Конечное есть сущностное, есть действительное, а бесконечное к этому конечному примешано как возможность распада или движения. Поэтому Аристотель дальше говорит, бесконечное есть не целое, бесконечное есть часть. Бесконечное скорее подходит по определению части, чем целого. Малон эн марион лого, то аперон эн холо. Вот совершенно другое представление, нежели привычное для нас использование слова «бесконечного». Бесконечное всегда есть часть «морион», «эн морион». Соответственно, вот таким образом бесконечность, как мы говорили, она связана с континуальностью «сюнехэс». И бесконечность – это свойство материи или возможности, или потенции к движению. Теперь переходим к самому главному. Что такое время? Почему нам необходима была бесконечность? Для того, чтобы еще раз подчеркнуть особенность движения как возможности. Движение есть движение от бесконечности к конечности. Это антилехия, антилехийное движение. Движение есть движение по орбите. Это движение между конечностью и бесконечностью на равном расстоянии от того и другого. И это экземплярное, образцовое движение, движение по орбите. Оно с одной стороны притягивается как аттрактором, точкой притяжения, конечностью. Это центр, недвижимый двигатель, это форма, а с другой стороны притягивается бесконечностью. И есть еще бесконечное движение, которое примешано к к движению действительному. Это бесконечное движение, оно в полной мере континуально, оно в полной мере динамично, силовое, то есть состоит из дюнамис, и оно является как раз материей. Поэтому бесконечность материальности движения всегда в действительном движении представляет собой часть. Ну вот это вот для того, чтобы завершить нашу картину. Движение совершенно необычный взгляд на вещи, где бесконечность, материальность, всевозможность, то есть могущество и динамика являются симбибикоз, то есть являются чем-то необязательным для вещи. Да, они входят в вещь, но входят в вещь по совпадению. То есть материя совпадает с формой, ничего не привнося в форму, а входя в нее как необязательная часть, потому что материальность ничего не меняет в форме, она меняет только в самой прагме, в самой вещи, и меняет не в лучшую сторону, потому что форма, она живет и развивается динамично, как интеллигийный порыв к своему центру, а бесконечность привносит, или бесконечное движение материи, в своей сути являющейся всегда неподвижным движением и лишь на грани, за пределом орбиты, и по мере приближения к этой неподвижности, бесконечной материальности, это движение, наоборот, ускоряется и становится хаотическим вихрем. Вот это совершенно другое представление о субъекте движения, об объекте движения, и о самом мире, нежели принято считать в нашем материалистическом, привычным для нового времени, мировоззрение. Аристотель непонятен без того, чтобы мы не опрокинули, не отвергли все наши представления о физике нового времени. Физика Аристотеля – это совершенно другая, как я подчеркивал в прошлой лекции, инициатическое учение. Учение о посвящении вещей в самих себя и об изменении модуса движения от неподвижного, ускоренного, такого бешеного хаотического движения диссипационных процессов на грани бесконечности через орбитальное движение, которое ни туда, ни сюда, ни к центру, ни от центра. И в этом отношении оно может быть взято как экземплярное. И интеллигийное движение к недвижимому двигателю, то есть к скрывающейся природе. Здесь можно вспомнить Гераклита, который говорил, что природа любит прятаться, ну вот понятно, почему она любит прятаться. И у Аристотеля та же идея. Природа есть форма, природа есть цель, и, соответственно, природа всегда есть почти недостижимый предел движения вещей к своему собственному центру или естественному месту. Так вот, теперь время, наконец-то. Время, а говорит Аристотель, вот самое важное, это не движение. Время и движение – это разное. Соответственно, мы много говорили о движении, и иногда нам казалось, когда мы говорим о движении, что мы говорим о времени, но это не так. Потому что если бы поставить на место движения Аристотеля время в предыдущей лекции, то фактически ничего особенного менять-то и не надо было. Вот это интересно, что наше представление, именно современное представление, модернистское представление в физике и философии нового времени о движении, очень напоминает, о времени, прошу прощения, наше представление в модерне о времени очень напоминает представление Аристотеля о движении. То есть вообще очень сложно сделать это различие напрямую, сразу же, немедленно между движением и временем, потому что для нас это то, как описывает Аристотель движение, вот так мы воспринимаем время. И здесь, для того, чтобы осуществить этот переход, собственно, к аристотелевскому представлению о времени, надо обратить внимание на фундаментальный тезис. Время не движение, но и невозможно без движения. Сам Аристотель признает близость времени и движения. У нас они почти совпадают, а у Аристотеля нет. И вот эта близость, она передается Аристотелю таким образом в четвертой книге физики. Так как время, скорее всего, представляется каким-то движением и изменением, то это и следует рассмотреть. «Эпеи дедокеи малиста кинесис эйнай кай метабале тис хо хронос таута ан эй скептеон». Так как время представляется каким-то движением, кинесис и изменением, метаболе, то это и следует рассмотреть. Сам Аристотель говорит, что время и движение похожи. Похожи, соответственно, мы немножко прощены за наше, за то, что мы можем и путаем время и движение, особенно в новое время. Оказывается, и Аристотель замечает между ними близость и допускает, что их можно спутать. Можно спутать время с движением, и можно спутать время с изменением, метаболе, но они не то же самое. Вот дальше Аристотель говорит, что оно таким образом не есть движение, это ясно. Хоте мен тойнун ук эстин кинесис фанерон. То, что время не есть движение, это ясно. Время и дальше. Время не есть движение, но и не существует без движения. Хоте мен ун оута кинесис, оута анео кинесиос го хронос эсти фанерон. Ясно, фанерон, понятно, что движение... И что время и не является, го, хронос, и не является движением, оуте, кинесис, но также оут не и не есть без движения, анео, кинесиус. То есть время и связано с движением, и не совпадает с ним. И тут вот для того, чтобы показать отличие времени от движения, Аристотель вводит самую главную формулу, что время есть число движения. Время есть не что иное, как число движения по отношению к предыдущему и последующему. Таутагар эстин го хронос арисмос кинесиос катато проторан кай гюстеран. Нам сейчас пока прошлое и будущее, проторан, гюстеран, предыдущее и последующее нам особенно не принципиально, не важно, а мы обратим внимание на арисмос кинесиос, на время движения. В другом месте движение, в другом месте Аристотель говорит о мере, метрон движение, и что время измеряет метрал, отсюда наше слово метр, как единица измерения, единица длины, время измеряет движение, с помощью времени движение измеряется. И вот тут очень интересно, что само по себе движение не имеет в себе ни числа, ни меры. Движение является таким образом во всех своих модусах чем-то, что лишь подлежит измерению. То, что измеряется, то, что подлежит исчислению, но само не исчисляет и само не измеряет. Само измерение невозможно без измеряющего и измеряемого. Так вот, в паре время-движение у Аристотеля эта пара довольно строго соотносится друг с другом. Движение в этой паре есть измеряемое, а время есть измеряющее, поэтому время – число движения. Время привносит в движение меру. А значит, если время привносит движение, в движение меру, значит движение само по себе не исчислимо, вернее, само по себе оно не содержит в себе числа и не содержит в себе меры. Таким образом, движение в паре со временем оказывается в некотором смысле аналогом материи по отношению к форме. И то, что время позволяет исчислить движение, дать движению число, это означает, что время по отношению к движению выступает как форма по отношению к материи. Именно поэтому и возникает возможность расчленение времени, то есть мгновение, как время, останавливает или размыкает бесконечность, или даже лучше континуальность движения. То есть время служит для тому, чтобы привнести в аперон перс, чтобы непрерывное прервать, чтобы бесконечное разметить и дать ему конец. Именно время делает потенциальную бесконечность движения актуальной конечностью. И одновременно во времени происходит переход от потенциальности, свойственной движению, к актуальности, свойственной вещи. Соответственно, время оказывается на стороне формы. Время может быть в каком-то смысле названо, сам Аристотель этого не делает, но по аналогии, продлим его аналогию, может быть названо формой движения, а само движение может быть названо материей. Гюле, вот этого движения как процесс. Особенно это ясно, если мы возьмем орбитальное движение. А сам Аристотель в одном месте говорит, время кажется, что оно двигается по кругу. И таким образом, вот это круговое движение, взяв за основу, мы можем сказать, что время – это нечто, что относится к этому кругу или к окружности. Мы возьмем движение по кругу, то есть по окружности. Вот это среднее движение. Мы говорили, что есть еще интеллихийное движение, есть еще возможность движения, как центростремительное и центробежное направление движения. Так вот, если мы рассмотрим круговое, орбитальное движение, то время приходит в это движение из центра, изнутри этой окружности. А само движение, движение как таковое, приходит извне, как возможность движения. И в этой орбите и сталкивается потенциальная актуальная энергия, как действие. Энергия – еще одно очень важное понятие аристотельской философии – это действительность, эргон. Это то, что приведено к действительности. Вот энергия происходит от недвижимого двигателя из центра орбитального времени, а дюнамис или сила, или возможность, потенциальность, она происходит извне. Они смыкаются в самом орбитальном движении, которое есть движение, исчисляемое временем. И вот это движение орбитальное, когда начинает исчисляться временем, значит его непрерывность или апероничность движение, кругового движения, рассекается моментом времени. Время как число движения – это то, что переводит присущую потенции движения континуальность, сюнехес, в перасменон, в делимость и конечность. То есть на самом деле время как мера или число движения рассекает непрерывность и делает ее прерывным. То есть время как число и мера прерывает непрерывность и делает конечным бесконечность. То есть время само по себе это совершенно радикальный онтологический момент, в котором форма, а это значит перос, пеперосменон, то есть имеющее конечное, врывается в бесконечность движения как такового, в бесконечность движения, которое, собственно говоря, становится актуальным благодаря времени. Поэтому время и движение неразрывно связаны между собой. Только время не просто размечает движение как нечто существующее само по себе, а время организует движение как нечто действительное, То есть движение становится действительным движением благодаря разметке времени, благодаря мере и числу. Потому что все действительно измеряется мерой и числом или какими-то категориями. В каком-то смысле время становится категориальным аппаратом, наброшенным на субстанциальную, субстратную динамичность движения. Время таким образом превращает движение в нечто осмысленное, в нечто законченное, в нечто действительное, в нечто логичное и морфологическое. То есть время конституирует структуры морфологии движения. Кинетической морфологии. Благодаря времени движение действительно. Потому что если бы движение не измерялось временем как числом или мерой, то такое неизмеримое, неизмеряемое и неизмеряющееся движение фактически было бы движением потенциальным и центробежным, то есть это движение исчезало бы за горизонтом действительного, погружаясь в сумерки в сумерки бесконечной потенциальности материального. Оно не находилось бы вне материального, вне бесконечного, а находилось бы внутри бесконечного. И, соответственно, такое движение, находящееся внутри бесконечного, неизмеримое, оно представляло собой некую форму неподвижного движения, еще один парадокс радикальной имманентности. То есть, в принципе, если у движения нет меры, то оно и не движение, оно и не двигается, оно и не действительно. Вернее, оно двигается, но так, что временного в нем бесконечно мало. Это число движения, именно число арифмоз, оно рассыпается на бесконечные частички, и от числа остаются осколки. И эти осколки, они существуют на периферии времени и тяготеют к тому, чтобы рассеяться в абсолютную, в совершенную пыль бесконечного чистого, вневременного, неизмеримого, неизмеряемого и неизмеряющегося движения, которое и есть бесконечность динамической потенциальности материи. Поэтому время действует на движение со стороны формы, со стороны телоса. Время само по себе содержит нечто интеллигентное. Это послание недвижимого двигателя периферии. То есть это весть, которую недвижимый двигатель, который движет всем движущимся, посылает в сторону движения. То есть мало того, что недвижимый двигатель причиняет, является причиной движения, мало того, что он, недвижимый двигатель является целью интеллигентного движения, он еще, этот недвижимый двигатель, посылает своего представителя внутрь движения. То есть сам он, даже не так, он сам находится, недвижимый двигатель находится в центре движения. Поэтому время – это посланец центра на периферии, это посланец неподвижности в движении, причем вглубь, в толще движения. Время, которое начинает измерять движение, оно с ним в каком-то смысле начинает приходить в прямое взаимодействие, и тогда время размыкает это движение и одновременно придает этому движению смысл, ориентацию, потому что вне времени у движения нет ориентации. Именно время позволяет рассмотреть движение как вектор, как орбиту, как траекторию, потому что только время позволяет наметить до и после, Проторон-Хюстерон позволяет наметить начало и конец движения, позволяет вообще рассмотреть движение как таковое, привнося в движение число. Вот таким образом время есть форма, если угодно, движение, если рассматривать движение как нечто, состоящее из формы и материи. Хотя движение не рассматривается именно как вещь, в прагме вещи, вон в сущем есть и форма, и материя. Но движение и время имеют некоторые аналоги. Они соотносятся между собой как форма и материя. В данном случае время является формой движения. Оно формирует движение, оно придает движению некий образ, некий гештальт, потому что вне времени, вне четкого определения до и после, движение не образует никакую форму. И отсюда возникает совершенно грандиозная идея о темпоральном гештальте, потому что если мы рассмотрим, остановимся на этой мысли, на этом определении времени как числа движения, как того начала, которое превращает движение в некоторую последовательность до, после, сейчас, которая привносит структуру, которая придает, оформляя тем самым движение от к, как бы мы ни смотрели, от к в любом направлении. Мы говорили, что существует три движения, и существует, соответственно, три времени. Снова темпоральность, но уже в рамках становления, в рамках аристотелевской имманентности. Времени существует время, движущееся к цели или к концу, интеллихийное время. То есть это то время, которое более временное, чем другое время. Самое чистое время – это то время, которое направляет движение в сторону вечности, то есть то и неподвижности, соответственно, вечности, неподвижного двигателя, первого двигателя, который является вечным. И вот эта имманентная вечность есть цель интеллихийного времени. Именно время и влечет движение к центру, к этому центру. Это и есть интеллихийный вектор этого движения, то есть суть инициатического времени – это погружение в центр вращения движения. То есть, собственно, такое время интеллихи, интеллихийное время и есть то, что тянет за собой движение в сторону центра, что его ориентирует. Движение в сторону центра – это минимальное движение и максимальное время. И в этом поскольку это максимальная форма, минимально и минимальная материя. Соответственно, вот это движение к месту, где находится недвижимый двигатель, к естественному месту, это здесь время становится доминирующим, время становится важнейшим. Оно становится, если угодно, историческим, потому что это движение к смыслу смыслов. Это сакральное время, которое движется к центру. Есть время, которое распределяет движение по окружности. Это второе время или промежуточное время, время окружности, которое позволяет разметить ритмы движения планет, циклы, год, сутки. То есть самые различные интервалы времени, которые мы исчисляем, они связаны с этими орбитальными вращениями. Соответственно, это время промежуточное, это время генезиса и эфтора. То есть это движение возникновения и исчезновения, появления и сокрытия, рождения и смерти, зачатия и рождение, с вечера и утра, полдня и полночи, зимы и лета, большие циклы, прецессионные или великий год. Вот все эти формы времени, которые являются именно мерой или числом движения, они связаны с исчислением орбитальных закономерностей, выделение на окружности различных дуг, распределение сторон света, сторон времен года, сезонов. Это вращающаяся структура времени, она это второе исчисление. Здесь время оно, вот это в орбитальном как раз, в орбитальном измерении время максимально дружественно, если угодно, или гармонизировано с движением. Поэтому, собственно, сам Аристотель говорит, кажется или при нам представляется, что время движется по кругу. Почему представляется? Потому что это самое, что ни на есть, обычное или настоящее время. Настоящее время... скажем, настоящее в том смысле, что подлинное время, время привычное, время расхожее, можно сказать, время, как мы его знаем, это время основано на компромиссе формы и материи движения, оно основано на компромиссе центра, радикального центра, радикальной периферии, на орбите происходит уравновешивание центробежных и центростремительных сил, которые воздействуют на сущее, и поэтому именно круговое движение неба, круговое движение планет, круговое движение времен и образует, собственно, космос. Космос, центром которого или святыней которого является недвижимый двигатель. То есть космос вовне представляет собой циркулярное круговое время. И в каком-то смысле время – это не время космоса, а это и есть... то, что превращает движение в порядок, то есть то, что украшает, а значение космоса – это украшение, то, что украшает движение, делает движение гармоничным, распределенным, красивым в греческом понимании. Время создает космос. Это очень важно. Время создает мир, потому что если бы мы имели дело только с одним движением, мы бы не имели... законченной логической структуры. У движения не было бы меры, не было бы числа, и, соответственно, будучи неисчислимым, это движение было бы чисто потенциальным, чисто возможным или хаотическим, то есть приближенным к внешней границе возможного, к возможному, которое еще не стало полностью действительным. Но если бы возможное движение стало полностью действительным, оно бы двигалось по центростремительному вектору интеллихийного времени, время инициации, времени, которое рассекает континуальность. Поэтому за абсолютной бесконечностью с одной стороны и точкой центра с другой стороны располагается круговое время, которое конституирует космос. На самом деле время – это не свойство космоса. Космос – это свойство времени. Время конституирует, создает, творит космос из движения. Если бы не время, то есть не мера и число, движение само по себе еще не космос. Движение не может быть космосом, пока оно есть та непрерывная бесконечность, которым это движение по сути своей и является. Движение кинесис, движение мотус ква мотус, то есть движение как движение. И вот это движение... Как движение, оно как раз не является космосом и не принадлежит космосу. Скорее, оно, движение как движение, создает возможность космоса, а время, именно время и есть космос. То есть, не просто, да, можно сказать так, время создает космос, то есть мир, и время есть мир. По сути, если не будет времени, не будет... У движения не будет структуры, а соответственно неструктурированное движение ни во что не сложится. Поэтому время и есть космос. Время творит космос, и время является космосом. Но у космоса есть одновременно центр, из которого черпает свое могущество время. Это недвижимый двигатель, это имманентная вечность центра того, что является движущим истоком, началом и целью космоса. У космоса, как и у природы, это близкие понятия, есть тоже свое присутствие, это как раз то время, которое его очерчивает, прочерчивает космос. Но у него есть еще и цель у космоса. Это переход от орбитального времени, кругового времени, космогонического времени, времени космотворчества, к интеллихийному времени, то есть у космоса есть тайный центр, который его и является источником его организации. То есть у времени есть исток, время, у времени есть начало, хотя оно, как и движение, не имеет начала и конца, но у него есть некий принцип и некая цель. Это как раз недвижимый двигатель, это и есть та имманентная на сей раз, а не трансцендентная, как у Платона, вечность в структуре Аристотеля. Время есть природа как цель, интеллихийное время. Время есть время движения к недвижимому двигателю. И благодаря этому, благодаря этой центростремительной ориентации, время и способно преодолеть могуществу, силу, дюнамис как раз чистого движения. Поэтому то, что время является мерой движения, представляет собой совершенно грандиозное прозрение в сущность и природы, и космоса. Время творит космос под надзором или при действии недвижимого двигателя. То есть время является посланцем недвижимого двигателя на орбитальный горизонт. Собственно говоря, этот горизонт и делает оризо, то есть оризо по-гречески горизонт, оризо, оризо. Вот этот горизонт, горизо, это то, что вырезает круг из возможного, превращая его в действительное. Это горизо, вырезание, и есть орбитальное движение времени. Время, двигаясь по кругу, организует, размечает, конституирует, создает топологию мира, топологию космоса, делая его определенным, делая его вырезанным, делая его перос, то есть оконченным. И таким образом бесконечность потенции материи оказывается включенным в, хотя и не полностью, а полностью это невозможно, потому что она бесконечна, становится включенным в структуру времени как космоса. Время есть космос, конституируемый точкой недвижимого двигателя. И это время осмысленно, это время измеряемо, вернее, оно само есть измерение. Это время, которое представляет собой смысловую последовательность. И движение, которое приручено временем, движение, которое укращено временем, становится космосом. То есть космосом, миром является только то движение, которое измерено временем. Без времени, без этого посланца вечности в центре круга движения, в центре круга движения, без этого посланца не было бы ничего. То есть было бы, в принципе, вообще ничего бы и не было совсем. Даже если, хотел сказать, было бы хаотическое колебание движения как такового, но не было бы. Почему не было? Потому что даже колебание материи вызывается не самой материей. Как только движение становится действительным, как только движение из потенциального, то есть неподвижного, вечного движения становится действительным, уже есть какое-то начало, есть недвижимый двигатель, который находится в центре. Любое движение предполагает центрированную топологию. Всегда есть то естественное место, которое выступает движителем. И этот движитель не находится в самой материи. Сама материя даже хаотически, при том, что она есть чистая подвижность, но эта подвижность потенциальная и бесконечная. Только выходя за свои границы, за границы бесконечности и становясь частью чего-то конечного, то есть действительного, только вот в этот момент движение становится актуальным, и в полном смысле оно есть. Но для этого нужно что-то иное, нежели нежели материя, то есть недвижимый двигатель. И между материей и недвижимым двигателем и располагаются структуры времени, которые размечают, разлиновывают, форматируют, упорядочивают, ортогонализируют поле имманентности и поле онтологии. Поэтому время в данном случае в каком-то смысле это высшая сущность вещей. И если говорить о форме и материи для вещей, то время тесным образом связано с формой, а движение тесным образом связано с материей сущего. То есть материальность сущего – это движение, а формальность, морфологичность или морфоцентризм сущего – это время. На пересечении времени и движения и как раз открывается мера или величина. И эта величина, это число, и есть в каком-то смысле вещь, и есть пересечение времени и движения. Таким образом, время наделено космогоническими возможностями, даже так, плохо, возможности у Аристотеля обычно связаны с материей. Время наделено космогонической действительностью, космогонической энергией, космогонической действенностью. И именно время конституирует как таковое гештальты, образы, формы, фигуры космического наличия. Движение без времени – это акосмическое движение, движение, в котором космос рассыпается. Только там, где появляется время, космос начинает собираться, начинает складываться, и, соответственно, космос становится действительным благодаря времени. Вот такое грандиозное учение о времени стоит за, в общем, привычной, известной всем формулой Аристотеля о том, что время есть мера движения. И дальше можно обратить внимание на то, какую роль во времени играет мгновение, или то, что называется «то нюн» по-гречески. По-гречески «сейчас», «теперь» передается таким словом «то нюн». И «то нюн» – это мгновение или то, что представляет собой сущность времени. То есть в сущность времени не длительность, а сущность времени – мгновение. Время – это не то, что длится, это акциденция, если угодно, или симбибикоз времени, длительность. Время – это не длительность, и время – это не движение. Время – это именно мгновение. И это мгновение и является моментом рассечения непрерывности движения или выводом из апперенель чего-то конечного. Мгновение – это конечность, это дискретность, это пеперосменом, это выхватывание, рассекание непрерывности, континуальности, связанности, однородности материального и движения, вырывание из этого движения определенного элемента. И этот вырванный из движения элемент становится на мгновение неподвижным. То есть настоящее – это как раз и есть в полном смысле слова посланец вечного двигателя, неподвижного вечного двигателя. Недвижимый двигатель обнаруживает себя в мгновении, и это мгновение есть суть времени. Именно благодаря тому, что мгновение мгновенно, мгновение не длится, мгновение – это то, что превращает непрерывность линии движения в точку. То есть, как центр есть недвижимый двигатель, есть точка, так и мгновение есть точка. Другое дело, что в недвижимом двигателе эта точка вечная и самостоятельная, она имеет абсолютное могущество, а во времени настоящее является той областью, где вектор или радиус, идущий из точки недвижимого двигателя, пересекает континуальную орбиту движения. То есть, благодаря настоящему, движение останавливается. Мгновение, как у Фауста, остановись, мгновение, ты прекрасна. Неважно, прекрасно или не прекрасно это мгновение. Если есть мгновение, значит, оно уже прекрасно. Мгновение и есть то, что прекрасно. Потому что космос – это красота. Благодаря мгновению, благодаря настоящему, благодаря тунюн, то есть теперь движение превращается в космос. И благодаря именно вспышке настоящего, на способности выделить настоящее, и начинается разметка. Потому что по отношению к этому настоящему мы откладываем прошлое и будущее. Начало – не то, что начало времени, главным элементом времени является именно мгновение, тунюн. Тунюн – это тот меч, который рубит непрерывность движения. И в этом качестве тунюн есть главное оружие вечного недвижимого двигателя. Недвижимый двигатель как бы открывает себя, но уже не в центре, а на своей периферии. И он говорит: я есть неподвижное. И вот мой отблеск. Настоящее мгновение, тунюн, есть отблеск. Мгновенная, молниеносная манифестация вечного. Мгновение есть обнаружение недвижимого, но только не в самом недвижимом, а в движении. И именно благодаря вспышке неподвижности в движении и происходит надрез над континуальностью апперона, то есть бесконечного потенциального. Это момент удара чистой актуальности по чистой потенциальности. Именно мгновение и конституирует время, а время то, что является актом космогонии. Мгновение – это акт. Это и есть мгновение, и есть форма движения и время как таковое. Благодаря мгновению, тунюн, непрерывность и возможность растекается из бесконечного, вырывается конечное, и это конечное становится неким посланцем вечности. Поэтому как только есть мгновение, как только есть тунюн, мгновение не длящееся, мгновение, которое вырывает из окружности точку, в самой замкнутой линии, в самой континуальности, цюнехис, нету ничего прерывного. Окружность не состоит из точек. Сама по себе окружность непрерывна. Также и движение не состоит из квантов. Как и бесконечность не состоит из частей, мы об этом уже говорили. Но время привносит в эту недробимую, неразделимую ткань непрерывного прерывность. Именно благодаря разрезу, благодаря удару, благодаря рассечению, благодаря дивизии, сепарации происходит как раз того же самого горизонта. Того отсечения. Горизонт – это то, что отсекает Землю от неба. И так мгновение рассекает самим собой непрерывность движения. И тем самым в этой точке рассечения движения мгновением и происходит встреча неподвижности и движения, встреча формы и материи, и вот здесь и вещи и обретают число, обретают строй, и здесь возникает космос. То есть созидаемый космос, он созидается не столько прошлым и будущим, это, скажем, вытекающие аспекты космоса, что у космоса есть история, у космоса есть образ, у космоса есть логика. Космос создается из движения временем. Время творит космос из движения, но будущее и прошлое – это скорее следствие космогонического акта. И будущее тоже следствие, и прошлое следствие. Но прошлое и будущее обретают свою действительность благодаря времени как настоящему. На самом деле из движения время творит космос сейчас. Тонюн, теперь. И именно тонюн, как вектор, рассекающий окружность, идущий от недвижимого двигателя, и есть бытие космоса. То есть бытие космоса мгновенно. Оно строится, созидается, освещается и приводится к действительности мгновением, не длительностью. Космос сам по себе, как космос, он не длится, его движение длится, то есть его изменение, то есть его балансирование, его дрожание между порядком и беспорядком. Космос как движение – это балансирование между наличием и отсутствием, между формой и материей, между неподвижностью и изменением. И движение – это определенный компромисс. Поэтому движение входит в космос, но оно им не является. Космос, космосом является именно пересечение формы с материей или недвижимого двигателя с движением, то есть время. А во времени главным является тонюн. То есть само по себе время, оно развертывается как логическое последствие окрестности мгновения. Время по своей сути, по своей энергетичной, то есть деятельной природе, время мгновенно. И именно благодаря тому, что время мгновенно, это мгновение может стать путем движения к недвижимому двигателю. Именно здесь и возникает, благодаря мгновению, открывается возможность антилихийной реориентации движения или движения природы в сторону самой себя, на пути к самой себе. Потому что благодаря мгновению обнаруживается суть времени. Время как таковое есть мгновение, которое на мгновение же, как вспышка, молниеносно позволяет увидеть центр недвижимого двигателя. Именно по этой логике и строились сценарии посвящения в мистерии. Мелисинские мистерии кульминацией своей имели обнаружение богини с колосом. И этот колос – это как раз некоторая вертикаль, семена или сам колос, зерна колоса, это как раз содержание времени, а его исток, то зерно, откуда этот колос происходит, это как раз центр. И колос представляет собой некоторый радиус, который движется по периферии и имеет одну неподвижную точку. Эта неподвижная точка и составляла смысл посвящения Мелисинской мистерии или опыт бессмертия, опыт вечности. По сути, эпоптия, созерцание, это было созерцанием недвижимого двигателя в мгновение его обнаружения. Поэтому, несмотря на то, что подготовка к мистериям и процессы мистерии находились в движении, то есть двигались, они имели определенную длительность, кульминацией мистерии было видение вечного. И поэтому считалось, что греки, которые прошли посвящение в мистерии, они не знают смерти, потому что они прикоснулись к мгновению времени, ведущему к центру времени, то есть к недвижимому двигателю. Поэтому вот эта действенность мгновения, оно и конституирует время во всех смыслах. В круговом оно, говорит, делит на до и после, раньше и позже. Но кроме этого прикладного значения мгновения, позволяющего определить, где что было раньше, а что будет позже по отношению к настоящему, существует еще тайна мгновения. Тайна мгновения не просто, которая заставляет восхититься и поразиться красоте красивого, то есть движение застывает в своей форме и позволяет увидеть гештальт, образ мира. И вот этот образ мира, который обнаруживается в мгновении настоящего, и есть определенное чудо, есть самое высшее из чудес. Но это чудо прикладное, а еще более уже не прикладное, а сущностное, природное, если угодно, онтологическое чудо, это возможность двигаться по лучу мгновению к истоку времени. Потому что в тонюн, в времени как мгновении, дает о себе знать исток времени, а истоком времени является недвижимый двигатель. Соответственно, вот это такая мистерия времени, мистерия Хроноса у Аристотеля. Здесь есть некоторые еще такие любопытные парадоксы, и доксы, и парадоксы времени у Аристотеля, они тоже представляют собой довольно сложный ковер со сложными узорами мыслей, которые обращаются ко времени. Иногда, в некоторых случаях, физика подтверждает такую интерпретацию времени, которую мы дали Аристотелю. В некоторых случаях, либо в силу перевода, либо в сложности изложения, либо в силу других причин, в частности, семантических сдвигов, лингвистических особенностей, языка, контекста, использования тех или иных слов, что является таким темой истории философии. Каждое, ну не каждое, конечно, понятие Аристотеля осмыслялось в течение тысячелетий, но многие выражения до сих пор есть. Ряд открытых вопросов в этом отношении. Так ли мы понимаем то или иное выражение? И по Кеймену, например, то, что стало подлежащим субъектом, или усия, сущность, или поте, он, например, то ли это и по Кеймену, то ли это субстрат. Вот поэтому Аристотель в одном месте говорит, что движение осуществляется только во времени, потому что время его мера, а если бы не будет меры, то невозможно сказать, есть оно или нет, движется оно или не движется. Но в некоторых случаях Аристотель говорит, что есть движение и вне времени, которое является гопотеон времени. То есть у времени есть гопотеон, что можно перевести как «когда бытие» дословно. «Поте» – это «когда». Но что это за «когда бытие»? Что движения нет вне времени, потому что такое движение, которое было бы вне времени, оно было бы чисто потенциальным, поскольку время – актуальность движения, оно придает ему форму. Все это мы более-менее понимаем. Но как вот толковать «го», «поте», «он»? То есть «го» – это мужской артикль, «поте» – это «когда». «О», «поте», «он» – это «когда сущее» или «когда бытие». То есть все движение, оно подлежит времени, то есть измеряется временем, это понятно, кроме вот как «алло», «го», «поте», «он». Кроме «го», «поте», «он», что такое вот «когда бытие времени». С одной стороны, может быть, это потенциальное время, которое совпадает с движением неизмеренного времени. То ли это, как трактует Александр Афродизийский вслед за ним Симплики, это и потом уже стали все применять, уже не раздумывая над значением. То ли это эпокейменон, то есть субстрат времени. Вот это логически очень похоже. Вот это как раз вытекает из самой структуры аристотелевской мысли, что движение есть субстрат, движение как таковое, кинесис, есть субстрат эпокейменон времени. То есть время воздействует на континуальный субстрат, на материальность, потенциальность, дюнамис движения и конституирует космос, и становясь мерой этого движения. В этом случае то, что все движение находится во времени, кроме того движения, которое является субстратом времени, как принято толковать это место, там, где речь идет о «го», «поте», «он», ну тогда здесь логично. То есть явно, что люди, которые предлагали рассмотреть гопотеон именно как субстрат, именно как раз в этом пассаже о времени, они руководствовались общим пониманием структуры аристотельской мысли и правильным пониманием, совершенно корректным пониманием. Однако само слово, само сочетание гопотеон, что означает «когда сущее» или «когда бытие», обращает нас к категории «поте» и к сущему, и еще субстантизированному благодаря причастию мужского, прошу прощения, артикль был субстантизированного благодаря артиклю мужского рода, это все можно, наверное, как-то истолковать иначе, тем более сам Аристотель в некоторых случаях также использует это выражение. Обычно это относится к ипокемену, тому, что положено под, к субстрату, субстанции. Но откуда поте, откуда когда? Может быть, вот это когда бытие, ван зайн, или ван зайнде, когда сущее. Может быть, это указывает на что-то иное, на какой-то другой поворот философской мысли Аристотеля, которая очень сложна, она не прямолинейна, она рассыпается на синонимы, или наоборот, омоним означает разные вещи, и она очень риторична, как и должна строиться всякая полноценная физическая мысль. Об этом уже говорили, о риторической физике Аристотель неоднократно. Так вот, но все-таки, что такое гопотеон и что является ли это субстратом или когда бытием, каким-то особым совершенно поворотом мысли, замкнутый, свернутый в петлю, вот мы не знаем до конца. Есть еще одно довольно странное, на мой взгляд, именно в этой топике и в этой реконструкции указание на время у Аристотеля. У Аристотеля вдруг возникает такая формула, что время есть причина уничтожения. Вот причем интересно, что если рождение, обычно генезис кайфтора, то есть происхождение, рождение и уничтожение, это как раз сменяющие друг друга ритмическая непрерывность сущего по кругу. А эти два термина, генезис кайфтора у Аристотеля, отражают, собственно говоря, движение всего сущего. На орбите, равноудаленной и от центра недвижимого двигателя, и от материи. Но, казалось бы, время должно было бы указывать скорее на рождение в данном случае, потому что время – это форма, которая воздействие на материю приводит к действительности сущей. Так в космосе это именно так, в отношении формы существ это тоже так. То есть время является как раз наложением отпечатки неподвижности на движение, и тем самым оно закладывает интеллигию в сами вещи. И вдруг Аристотель говорит прямо противоположное. Причем тут он настаивает, он говорит, что рождение или генезис, появление на периферии, на окружности, в цикле, происходит во времени случайно, а смерть, вторая гибель, закономерна. То есть время есть причина смерти, но не причина рождения. Это очень сложная мысль. Однако, если мы посмотрим всю фразу, здесь, может быть, мы кое-что и поймем. Всю фразу, как Аристотель утверждает эту идею, что время, он говорит, время само по себе скорее причина уничтожения. В то раз гав айтиос кат эотон малон хронос. При этом дальше, в другом случае, время, он сам определяет, что время как то, что зачинает бытие, кладет ему начало, как источник генезиса, это скорее симбибикоз времени. То есть временность, появление или рождение, возникновение вещи на периферии, круга, то есть внутри круга движения, это симбибикоз, это по совпадению. Время само по себе не является причиной возникновения. Время появления случайно, а время уничтожения закономерно. То есть время случайно соучаствует в рождении и не случайно является причиной гибели. Это очень тонкая мысль, казалось бы, противоречащее всему предыдущему. Но давайте посмотрим внимательно, в каком это смысле. Снова мы имеем дело с очень сложной риторической, такой петлевой мыслью Аристотеля. Он говорит, время само по себе скорее причина уничтожения, двоеточие, ну или как бы логическое двоеточие. Оно есть число движения, арисмос, гар, кинесиос, движение же. Обратите внимание, не время, а движение же лишает существующего того, что ему присуще. Ге де кинесис экзистесин то юпархон. Это само вообще, само высказывание ге де кинесис экзистесин то юпархон, это само по себе фундаментальнейшее высказывание. Движение же заставляет сущее, то юпархан, выпасть из себя. Это то же самое экзистесин, это тот же самый экстасис. Экзистеми – глагол «выходить из». Экси – «вовне», «выходить вовне», отсюда экстасис. Иными словами, кинесис, как движение, это экстаз из сущего. Причем экстаз из сущего в каком смысле? В том смысле, что движение убивает, не время убивает. Время является причиной уничтожения, а кинесис является самим уничтожением. Веде кинесис экзистесин то юпархан. То есть именно благодаря движению происходит рассеяние и расточение явленной вещи юпархан. То есть не иная, не бытия, а именно юпархон, находящегося. Здесь сущего. Вот сущее растрачивается в движении, поскольку движение, время есть число движения, соответственно, оно с ним определенным образом связано, то время кладет предел, последний предел исчерпанности. И когда исчерпанность благодаря движению, подтачиваемость доходит до определенной точки, само по себе движение продолжало бы и продолжало бы разрушать это сущее и пархан все дальше и дальше. Оно бы выводило его за себя, погружало бы его возможности материи, распыляло бы, раскладывало. Но тут время говорит, нет, стоп. На этом заканчивается цикл этого. То есть время выступает как то, что превращает бесконечный конец рассыпающего сущее движение в конечный конец. И в этом отношении время является именно причиной гибели. В данном случае гибель спасает существо от бесконечности распада заключающегося в движении. А одновременно, почему время не является причиной возникновения вещи, рождения? Потому что рождение само по себе, рождение внутри движения, на периферии этого центра, это некоторая необязательная сторона времени. То есть порождение – это не обязательно, обязательно смерть. То есть рождение возникает по мере удаления от недвижимого двигателя на периферию. И поэтому время не может за него нести ответственность. Оно не может нести ответственность за то, что является в каком-то смысле уже центробежным центробежным движением. Время лишь удерживает вещь на равной дистанции от центра в период ее существования, не дает этой вещи, время не дает вещи выпасть в материю и быть полностью подточенным, разъеденным движением и распыленным движением. А когда это распыление в движении становится уже неизбежным, время кладет конец, в определенном смысле спасая вещь от бесконечности распада. Время, которое убивает и которое есть гибель, это милосердное изъятие формы вещи из тенец вечного разложения, неизменного бесконечного разложения в структурах хаотической посттемпоральности движения в направлении чистой материи, в направлении аперон. Таким образом, вот такое парадоксальное толкование можно дать этому неожиданному утверждению, что время является причиной гибели. Но Аристотель не поясняет, что это гибель милосердная, в то время, когда разъедание или экстаз формы в сторону материи, исхождение формы в сторону материи, как подтачивание и разложение движения как такового этой вещи, представляет собой именно тот вектор, на который реагирует доброе милосердное время, лишая распадающееся существо пытки бесконечным движением, потому что движение находит конец, движение вещи находит конец в гибели. И это, во-первых, освобождает пространство другим существам, которые возникают случайно, и одновременно замыкает собой жизнь и существование вещи, которая благодаря смерти превращается в фигуру. И снова мгновение смерти становится мгновением истины, мгновением красоты. Смерть космична, а время есть причина всякой красоты. И вот мгновение смерти превращается таким образом, мгновение гибели, в мгновение спасения от движения. Движение в некотором смысле проклято, поскольку это продукт движущего, оно движение само по себе, оно акосмично, оно представляет собой разъедание формы. Хищная материя, особенно в плотине это видно, как хищная материя нападает на тело, и тело вопит. У плотина оно призывает душу, чтобы она спасла ее. А у Аристотеля можно сказать, что время как удар формы, как меч, клинок, лезвие недвижимого двигателя прекращает муки распадающейся вещи для того, чтобы милосердно освободить ее от этого вечного, не имеющего внутри самого себя процесса разложения в структуре движения. И последнее, что стоит рассмотреть, это отношение времени и души у Аристотеля. И это здесь уже все станет окончательно ясно. Итак, по Аристотелю времени не существует без души и разума. Поэтому время представляет собой душу, представляет собой божественное измерение сущего. Время есть человек как душа, а как ум, поскольку речь идет о том, что без разумной души время не существует, то а ум у Аристотеля божественен, поэтому время одушевлено, одухотворено и представляет собой сочетание божественного, то есть умного, и душевного, то есть человеческого начала. Таким образом, время представляет собой форму бытия души. Соответственно, как доказывает это Аристотель, или как он излагает эту глубиннейшую мысль, которая, кстати, для нас после наших топологических реконструкций, наверное, вообще не покажется нисколько необычной. То есть вот если читать Аристотель материалистически, то вдруг возникает такой представление, при чем здесь душа? То есть, а это-то откуда? На самом деле, мы уже показали, что со временем все далеко не так просто обстоит, как, впрочем, с движением, с природой, и с интеллектом, и с действительностью, с Аристотелем вообще. Это целый открывшийся нам такой невероятный, удивительный философский мир. Но здесь уже столько много чудес мы встречали на протяжении этих двух лекций о времени Аристотеля, что то, что время является душой, а время является божественным умом, здесь уже, пожалуй, нас это не удивит. Нас уже, наверное, ничего не удивит. Наоборот, мы вздохнем с облегчением, узнав, что, по сути дела, время – это живое божество. Это человеческое живое божество или бытие души. Не потому, что душа временно, а потому, что душа – время. Душа есть время, а не всякая душа есть время, но именно разумная душа есть время. Всякая душа и растительная по Аристотелю, и животное, они двигаются определенным образом в сторону, опять движение двигается, в сторону разумной души. То есть животная душа и растительная душа, они входят в состав разумной души, но у них чего-то не хватает. Это как некоторые зоны того круга сознания или физики, о котором мы постоянно говорим. Приближенная к недвижимому двигателю зона внутреннего круга – это разумная душа, это человек. Более внешняя зона – это животная душа. Еще более внешняя – это растительная душа. И дальше на уровне чистой телесности, чистой камней, минеральной основы мира, там как раз и происходит прямое пересечение души как формы, вместилища формы, самой формы и способности взаимодействовать с формами и материей. Поэтому, но именно эта окружность, на которой находится зона камней, если угодно, или зона телесности, зона плоти, это зона плоти, граничащей с материальным апейроном, материальным, это и есть круг движения. Соответственно, время, которое рассекает этот круг движения, это и есть движение души. При этом, поскольку время есть число движений, то число связано с способностью ума. То есть число происходит из глубины души. Не просто обычная душа представляет собой время, а именно умная душа, умная, способная измерять и исчислять. А измерение и исчисление – это фигура вечности. Они обретают свое бытие именно в недвижимом двигателе. А разумная же душа, человеческая душа, черпая из Софии, которая находится в центре, из мудрости, из недвижимого двигателя, активного интеллекта, черпая числа, представляя о числах, фигурах, арифметики и геометрии и логики, черпая вот это содержание вечности из своего внутреннейшего центра, из своего ума, эта душа проецирует эти числа вовне на движение, на вещи, на то, что становится, то, что приобретает тело, и телесность, минеральность. И благодаря этому движению числа и происходит исчисление движения, то есть всего того, что находится на периферии. Поэтому время есть душа. Время не может не быть исчисленным. Того времени, которое не исчислено, не существует. Это лишь движение, длительность, это нечто другое. Только то, что исчислено, исчисляемо и является исчисляющимся, Вот это является временем. Иными словами, время – это вторжение души в мир тел. В одном месте в трактате о небе, который мы приводили на прошлой лекции, Аристотель говорит, что все сущее – это либо тело, либо мера, либо величина, мегитас, либо тело, либо величина. Так вот, душа и время – это величина. Душа – это не тело. Душа – это то, что изменяет тело, то, что кладет пределы телу. Душа – это то, что является структурой категориальности, проецируемой на телесность. Душа – это ось категорий, поэтому душа – это сущность вещи, только категориально осмысленная. Душа – это то, что задает вопрос то ти эн эйной, о сущности, то, что способно на категориальное вопрошание. И категориальное вопрошание и есть конституирование вещей как частей или космоса как целого. В мгновение душа, в мгновение настоящего, то нюн, душа конституирует космос как исчисляемое, как категориальное, как цельное, имеющее части, имеющее свойства, имеющее определенные категориальные особенности. И одновременно, поскольку эта категориальность обращается к чему-то вечному и неизменному, но мы имеем дело с телами, в которых включена бесконечность движения, поэтому душа с необходимостью должна созидать эту категориальную сетку, эту структуру космоса снова и снова. Тонюн это не до и не после. В прошлом нет тонюн, в прошлом нет настоящего, и в будущем нет настоящего. Настоящее есть только в настоящем. И поэтому исчисление, как и мысль, как и жизнь души, оно происходит здесь и сейчас. Именно благодаря числу, как исчислению, как вырыванию дискретной категориальности из континуальности сунехис движения и происходит конституирование умом и душой мира. Без души мира не существует. И тут мы приходим к хайдеггерскому экзистенциалу Дазайна, Интервельтзайн, что Дазайн существует как Интервельтзайн, то есть он экзистирует как бытие в мире. И в этом отношении у Аристотеля точно так же. Душа, будучи исчисляющим началом, умная, разумная душа, будучи исчисляющим началом, и конституирует благодаря времени, которым оно является, время как меру движения. И вот этой мерой движения является именно космос, но космос не отдельно от души, а космос как форма бытия разумной души. То есть разумная душа содержит космос в самой себе на своей границе. То есть нельзя сказать, что душа в космосе. Скорее можно сказать, что космос в душе. Космос в душе как проекция мгновения на безобразную стихию материального потенциального движения. Да, космос подвижен, потому что материален, и поэтому состоит из тел. Но космос измерим, исчислим. И именно благодаря тому, что он исчислим, он взаимодействует, вернее, он формируется и конституируется временем. Время же, таким образом, есть душа и ум. То есть умная душа экзистирует как время, конституирующее движение в космос. Вот таково представление о времени у Аристотеля. Время живо, время Оно этично, время психично, это психическое время. Время природы – это время принципиально внутреннее. Мы говорили о том, лучше интерихии, когда время обращается к своему центру, к своему неподвижному двигателю. Мы говорили о времени, которое спасает вещи от того, чтобы не рухнули в растворение. И поэтому время милосердно убивает и является причиной гибели именно для спасения вещи. То есть в гибели вещь спасается от бесконечности рассеяния. И именно в этом отношении время мерит. Оно мерит, показывая те границы, те интервалы, в которых сущее по-настоящему сущее, и ему пора, например, когда сущее заканчивается, падает несущее. И тогда несущее становится уже не несущим, несущим, а просто несущим. И вот эта милосердность смерти, это милосердность сепарации, поэтому Сатурн, как бог времени или Кронос, часто изображался с косой, он косит. Вот время, которое является причиной именно Айтия, причиной гибели, это милосердное время разделения. В каком-то смысле время, которое покидает вещь, оно возвращается к самому себе, и душа восходит к своему истоку. Поэтому пребывание во внешнем телесном мире должно быть ограничено, и это ограничение – высшая ценность, дар времени – смерть, но дар времени – гибель, но уничтожение сущего – не является инициативой времени. Инициативой времени является спасение от заведомо обреченного в силу движения, телесности, материальности сущего, избавление лучшей его части. То есть время само по себе покидает вещь, и это означает, что душа возвращается к своему центру, к своему истоку. То, что кажется с точки зрения тела, сомы, гибелью, которая причиняет время, есть спасение. По крайней мере, должно им быть спасением души от компромисса воспроизводства в цикле перерождения и воплощения и гибели. Гибель – это шанс. Конец и смерть – это шанс души вернуться к самой себе, то есть обрести философский центр, то есть достичь своей цели и своего естественного места. Не всякая душа пользуется этим шансом, этой вспышкой смерти, как истинное, этим мгновением смерти, как возможностью открытого возврата этим инициатическим моментом. Но, тем не менее, благодарное и благодатное время дает шанс гибели любому телу, чтобы оно вернулось к своему истоку и через душу, пройдя сквозь структуры, категориальные структуры, вернулась к своей истинной и последней, самой изначальной, причинной и целевой сущности. В этом и есть задача физики, людей, ее изучающих, ее преподающих. Вот физика – это учение вот об этом. Это учение о времени, это учение о движении, это учение о мире, и это, соответственно, учение о жизни и смерти, как важнейших модусах сущего. Всего доброго. Вы смотрели пятую лекцию, посвященную доксам и парадоксам времени. И сегодня мы рассматривали время у Аристотеля в контексте его волшебной, захватывающей физики.